Раз, два, три, а ну-ка, белый, посмотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах. Раз, два, три, смотри, Стэп, смотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах. Раз, два, три, а ну-ка, белый, посмотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах. Раз, два, три, смотри, Стэп, смотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах. Девочка, куда же ты идешь? Постой, хочу я поворачать словечек, переберегнуться с тобой. Но почему же ты выходишь только вечером всегда? По ночному городу гуляешь ты одна. Городские фонари освещают твой путь. Себя считаешь ты хищной, но не в этом твоя суть. Тебя, конечно, очень трудно хищной назвать, но в двух словах красоту твою можно описать. На верхней губой извилистый шрам, какой-то ласковый клиент придал тебе шарм. Развиваются от ветра пряди высвеших волос, на потасканном лице домой не видно слез. Какие могут быть то слезы? Ведь это работа, твое рабочее время. От субботы до субботы в мигре место от работы. А проезжая дорога, ты сегодня не в духе, клиентов мне немного. Но вот получа дорогу осветили, как какие-то быки на жучки покатили колес. Затормозишь ты с протянутой рукой, быки безличных разговоров соглашаются с тобой. Сиденье сзади вполне, она заменяет кровать. Таких комфортных условий по шану надо поискать. Тигрезенежную байку тебе в руки всучат, и на тяжелую походкой каблуки застучат. И мы с протянутой рукой ты стоишь на дороге. Не протягивай руки, а то протянешь ноги. Послушай меня, ведь это мой тебе совет. Ведь когда-нибудь сдохнешь, делай меня мне. Раз, два, три, а ну-ка, белый, посмотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах. Раз, два, три, смотри, Стэп, смотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах. Раз, два, три, а ну-ка, белый, посмотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах. Таких никто не знает, но каждый, конечно же, одно понимает, что у грязи существует не один день слой. Расклад у пирамиды очень простой. На вершине системы крестные отцы очень круто стоят, эти молодцы. Папики, бабки с девчонок собирают, и за это порочное тело охраняют. Но те, кто хочет прокатиться на халяву, отцы на них находят управу. Снег или пыль, дождь или зной, когда угодно, летом и весной, и не страшно. Погода в любое время года. Чипигрока, чипигрокатура ей не важна. Ей тыгды-тыгды, только работа нужна. Ей нужен клиент, ей опасен мент. У нее мало прав, у нее и нет. Денег тоже мало, сегодня не везет. Да и эту мелочь папик заберет. Ее телу и лицу знакомые кулаки. Нож у горла, большие сапоги. Но каждый день она на улице снова. И нет для нее ничего святого. Раз, два, три, а ну-ка, белый, посмотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах. Раз, два, три, смотри, Стэп, смотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах. Раз, два, три, а ну-ка, белый, посмотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах. Раз, два, три, смотри, Стэп, смотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах. Белый, посмотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах. Раз, два, три, смотри, Стэп, смотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах. Раз, два, три, а ну-ка, белый, посмотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах. Раз, два, три, смотри, Стэп, смотри. Грязь, грязь, это грязь на дорогах.